Глава 16. Скай отдышался и начал торопливо объяснять. «Похоже, у нас большие проблемы. В горах со дня на день может проснуться здоровенная опасная дрянь, подземный страж. Просыпается от человеческих жертв, многочисленных. Предупредим гильдию, спугнем злодеев и рассекретим дело. Не предупредим, он тут точно полгорода сожрет. Ну или в Вимберже. И даже если предупредим, всех не спасут. Здесь волшебников не хватит, в Вимберже тем более». «Умеешь ты радовать», — нахмурился Пит. «Сколько у нас времени?» «Точно не знаю. Если верить книге, от появления дыхания стража до его пробуждения проходит несколько дней, но точных цифр там нет». «Что фаул?» «Позеленел, но ничего не рассказывает. Явно знает, что жертв было больше, чем те актеры, но признаться не готов. Посмотрим, куда он побежит, когда отсюда выйдет. Задержи его там на полторы свечки, если сможешь. Если нет, скажи, что отослал меня с поручением и затащи к себе ужинать. Придумаешь что-нибудь?» Скай кивнул. «Пока никому не сообщай. Ищи в книгах подробности. Я выясню, что нам делать дальше». Кучер вспрыгнул на козлы, а волшебник со всех ног побежал обратно. Фаула он застал все там же и с той же книгой, только выглядел приятель так, будто прошло два десятка лет. «Ну как?» — бодро поинтересовался Скай. После разговора с Питом ему и правда стало намного легче, хотя проблема совсем не приблизилась к решению. Но когда над задачкой думаешь не только ты, но и другие умные люди, жить становится гораздо веселее. «Это никак не должен быть страж», — не слишком убежденно и очень неубедительно сказал Фаул. «Точно», — сделал вид, что поверил Скай. «Но давай-ка на всякий случай поищем, что еще о нем понаписали. Интересное существо, мне вот любопытно. Все равно от этих поисков не пойми чего, у меня уже голова трещит». «А от поисков редкой нечисти, которую составитель этой книги назвал, возможно, вымышленной, она трещать сразу перестанет?» Попытался пошутить Фаул, но тон получился скорее обвинительный. «Упоминание конкретной нечисти искать проще», — улыбнулся Скай. «Смотри и учись». Он подошел к книжному шкафу старца и показал на небольшую выемку, словно выбитое на полированной доске клеймо мастера. Приложил гильдейский знак и громко, почти по слогам, произнес: «Подземный страж!» Фаул испуганно заозирался. «Тише ты, услышит же кто-нибудь!» «И что? Ну вот решили мы на досуге почитать про редкую, возможно, вымышленную нечисть. Выбирай». С десяток книг в шкафу тускло светились зеленым. Фаул протянул руку и взял ближайшую. Скай, не отрывая знак от боковой стенки, дотянулся до тоненькой книжицы в простом, без украшений, кожаном переплете. «У искателя один недостаток. Светится только пока знак держишь», — посетовал он. «Так что давай-ка ты все их перетащишь на стол, и там уже будем разбираться». Фаул со вздохом подчинился. В перелистывании бесконечных страниц волшебники позабыли о времени. Большая часть книг содержала только краткие упоминания чудовища. В древности, когда кровавые сражения и всевозможные ритуалы были чуть ли не в порядке вещей, подземного стража никому и в голову не приходило считать, возможно, вымышленным или мифическим. Он приходил из горных расселин или пещер, уничтожал близлежащий город или армию победителей, не слишком впечатляясь ни волшебством, ни оружием, и снова исчезал, будто его и не было. Но современных упоминаний, да еще и исходящих от авторитетных, заслуживающих доверия волшебников, не нашлось. Никто не находил спящих стражей. Никто не видел их следов в горах, как будто... Скай перепроверил даты и хлопнул себя по лбу. Голова тут же отозвалась глухой болью. «В каком веке гильдия и королевство приняли резолюцию о погребении?» Фаул посмотрел на приятеля непонимающим взглядом. «В 7-м вроде, а это тут при чем?» «Да посмотри, человеческие жертвоприношения запретили еще в 6-м. Потом гильдия, которой осточертела бороться с неупокоенными, проталкивает закон, по которому победитель в сражении должен позаботиться о достойном погребении не только своих солдат, но и вражеских. И не когда-нибудь потом, после войны, а в ближайшие дни после боя. Иначе с нежитью они будут разгребаться сами. Примерно в то же время, ап, и заканчиваются регулярные упоминания о появлениях стража. Теперь он просыпается только в далеких странах или, как вот здесь, в 10 веке, после эпидемии пестрой смерти в Схааке, когда там всем было не до похорон. Да, в сущности, и не до стража тоже. Допустим, ты сделал такие открытия, буркнул Фаул. Бездоказательная, правда, и бесполезная, но если будешь хорошо аргументировать, можешь и научный трактат наваять, и даже защитить его перед советом гильдии. Но как это нам поможет? Ну, если это вдруг и правда окажется страж. Пока не знаю, признал Скай. Первое, что приходит в голову, это найти и похоронить со всеми положенными ритуалами тела несчастных актеров. Но если их до сих пор никто не нашел, то и нам это не по силам. Да и даже вся здешняя гильдия не успеет, скорее всего. Волшебников ведь принц на поиски нанимал? Нанимал, подтвердил Фаул. Да куда уж им? Куда уж им до Крея? Мысленно продолжил Скай. Захотелось уже бросить это пустое перелистывание книг, ведь Фаул-то наверняка знает, где тела. И отсюда прямиком бросится или туда, или к другим злодеям. Не захочет же этот лентяй в одиночку за всех отдуваться. А значит, можно будет и покойников найти, и место преступления, и злодеев взять на месте, куда они случайно попасть никак не могли. Пусть и не тем способом, на который рассчитывал господин Марк, но дело можно будет завершить. Но бросить, не досмотрев и половины источников, было бы странно. К тому же счет времени волшебник потерял. Окон в библиотеке не было, только ровный свет волшебных ламп. Прошли ли уже полторы свечки? Казалось, что намного больше, но вдруг нет. Ни насторожить, ни тем более упустить сейчас Фаула было нельзя ни в коем случае. К тому же вдруг хоронить мертвецов уже поздно. Что делать, если страж успеет пробудиться? Но на этот случай книги ничего посоветовать не могли. Был длинный список того, что против стража не работает точно. Стальное оружие, серебряное оружие, зелье от нечисти, взрывное зелье, огонь и масляные горючие смеси, замораживающее заклятие. Защита от нечисти не отпугивала чудище, а защита от удара не останавливала его когти. Словно он существовал и на телесном плане, и на духовном одновременно. И ни на одном из них не был уязвим. В одной из книг нашлось описание битвы героя-волшебника Берта Силача с чудовищем. Якобы герой наложил чары силы и скорости на себя и голыми руками бился со стражем 3 дня и 3 ночи. После чего чудовище убралось во свояси в самую глубокую пещеру и закрыло за собой проход. Это была несомненная байка. Держать чары так долго, да еще при этом и сражаться, никому не под силу. В другой истории герой вырыл огромную яму, куда страж провалился. Яму засыпали, а когда после откопали, в ней никого не было. Как ни странно, у этой истории нашлось несколько продолжений. Отчет волшебника, присутствовавшего при раскопках якобы той самой ямы и засвидетельствовавшего наличие в яме следов крупной нечисти, но отсутствие самой этой нечисти и описание попытки повторить этот трюк под Мил Уэлли. Однако на этот раз страж яму обошел и убил около 1000 человек. К этому прилагалась ремарка о случае массового помешательства в Милвелле в VI веке, из-за чего произошли погромы и множество убийств. Был ли то страж, не доказано. Еще в одной истории страж был упомянут мельком. Якобы Чарн-мудрец, путешествуя по Лисее, увидел в горной расселине трещину в темный мир, из которой распространялось дыхание стража. Мудрец немедленно наложил на трещину запирающее заклятие, и она закрылась. Истории про Чарна мудреца пестрели неточностями и преувеличениями, но он, по крайней мере, доподлинно существовал, и рассказы о нем основывались на его собственных путевых дневниках. Скай отложил книжку и отправился в раздел, где хранились копии дневников великих волшебников древности. Подлинники дневников лежали в хранилище столичной библиотеки, это он помнил точно. Но копия вполне могла найтись и в Лореже. Нашлась. Скай вернулся к столу. Фаул совершенно невежливо отбросил очередную книгу и потянулся за следующей. Руки у него тряслись, глаза были совсем безумные. «Ничего тут нет, ничего дельного! Надо просто бежать, уехать из этого городишки и пусть его хоть затопит!» А вот такого варианта Скай, признаться, не ожидал. Самому ему идея убежать от угрозы, бросив целый город, даже не пришла в голову. Волшебников бегать от опасности не учили, даже трусоватого Фаула эта мысль посетила не в самую первую очередь. Но теперь этот план, кажется, нравился Фаулу все больше, а позволить ему просто сбежать было бы непозволительно. «А как же твои друзья?» — спросил Скай. «И Крей? Разве ты его не предупредишь?» Имя лидера подействовало на Фаула отрезвляюще. «Да, ему надо рассказать. Он точно придумает, что делать дальше». «Хорошо, но сейчас давай дочитаем. А вдруг именно в последней книжке описан действенный способ? Крею ведь некогда будет это все читать, правда?» Скай постучал пальцем по переплету толстенного фолианта, лежащего перед Фаулом. Тот покорно открыл книгу и принялся пролистывать. Скай открыл дневник Чарна-мудреца. Судя по кривому неразборчивому почерку, это был не список, а точная копия дневника. Хорошо хоть без надрывов, потертостей и пятен, которыми, как помнил Скай, оригинал был просто испещрен за долгие годы, пройденных вместе с хозяином приключений. Писал Чарн быстро, с сокращениями и значками, в которые зашифровывал слова и даже целые предложения. Зарисовки, набросанные прямо в тексте, переписчик тоже скопировал в точности, вместе с кривыми подписями и пояснениями. Дневник мудрец явно вел для собственной памяти, а не для потомков. Может быть, хотел после, на старости лет, переработать свои записки в приличные мемуары, но не успел. Погиб в возрасте около 80, сражаясь с кольчатой нимфой. Найти в толстой тетради описание трещины в темный мир оказалось несложно. Понять сложнее. Дыханием стража, растущей из пролома водоросли, древний волшебник не называл и вообще обнаруженную дыру никак со стражем не связывал. Но судя по тому, что в горную расселину он поднялся, преследуя нарушителя кодекса, приносившего многочисленные человеческие жертвы в башне в горах, это было именно то, что искал Скай. К тому же на следующей странице были нарисованы знакомые переплетения нитей с пометкой, которую Чарн ставил рядом с тем, что видно лишь особым взглядом. И, судя по рисунку, росли они именно из огромной изломанной трещины в скале. Если Скай правильно понял описание, то из дыры веяло чем-то, что Чарну было незнакомо. Но наводило ужас. Доносились звуки, которые древний волшебник назвал звуками темного мира, скверно пахло. Чарн наложил на дыру «стд закл дл замка вор», и она благополучно схлопнулась. Нити частью разлетелись, частью опали склизкой гадостью. А волшебник продолжил путь и вскоре поймал злодея, свалившегося в самую обыкновенную трещину в горе. На обратном пути, на месте зловещей дыры, волшебник нашел только слабые следы нечисти и, видимо, счел инцидент исчерпанным. В зал заглянул библиотекарь. «Коллеги, мне неловко вас отвлекать, но по ночам в библиотеке можно оставаться лишь по разрешению главного библиотекаря». «А ночь скоро?» — уточнил Скай, которому и самому уже не терпелось бежать прочь. «Рассказать друзьям, а потом, видимо, нужно спешить в горы. Закрывать дыру, пока оттуда не вылез подземный страж». «Без одной свечки полночь», — улыбнулся библиотекарь. «Сейчас мы все расставим по местам и уйдем», — пообещал Скай. «Помочь вам?» Библиотекарь, кажется, обрадовался. «Спасибо, мы сами», — улыбнулся Скай. Библиотекарь удалился. Фаул мрачно посмотрел на товарища. «Пусть бы он и убирал. У него работа такая». «А ты хочешь, чтобы кто-то знал, что мы тут смотрели?» В роль заговорщика Скай вошел неплохо, хотя сейчас это и отнимало драгоценное время. Фаул примолк и принялся возвращать книги на полки. К некоторому удивлению и немалой радости Ская, от ужина в снежном змее Фаул отказался. Пообещал зайти на завтрак, заодно поделиться соображениями, которые непременно появятся у него за ночь. Видимо, спешил к сообщникам или собирать вещички для бегства. Скай очень хотел надеяться на первое. Ужинать решили в комнате, чтобы никто не мешал разговору, но по настоянию Пита Скай распорядился немедленно пропускать к нему наверх любого, кто захочет с ним встретиться. Времени было действительно мало. Пит отчитался, что теперь с Фаула глаз не спустят. В гильдию, если потребуется тайная служба, сразу же отправит гонца, а им велено продолжать действовать по обстоятельствам. «Сдается мне, в подземного стража начальство не очень-то поверило», — резюмировал Пит. «Но в любом случае в него верит Фаул, и с тем, что это важно, никто не спорит». «Волшебники в него тоже не очень-то верят», — посетовал Скай, массируя виски. «А когда поверят, похоже, будет поздно». Волшебник рассказал о прочитанном, изо всех сил стараясь не сгущать краски. Ник, которому днем Пит только намекнул, что Скай раскопал что-то важное, смотрел с недоверием. «Мне вот тоже кажется, что все это байка из старых книжек вроде «Короля псиглавцев» или «Костяного дракона». «А костяной дракон существует», — не успокоил его Скай. «Только делать его сложно, совершенно невыгодно, да к тому же запрещено. Поэтому его уже много веков никто не видел. Насчет стража у меня тоже есть теория, почему его теперь редко пробуждают, но давайте мы о ней поговорим потом. Сейчас нужно, чтобы он не проснулся вовсе». «Ну и каков план?» — посмотрел на волшебника Ник. «У нас с Фаулом возникла идея, что если захоронить тело со всеми положенными ритуалами, то страж не проснется. Мы ее как бы отмели, ибо не знаем, где тела. Но на самом деле Фаул знает. Или кто-то из его сообщников. Так что он с немалой долей вероятности прямо сейчас им об этом рассказывает». «Если не решил просто-напросто сбежать», — вставил Пит. «Да, если не сбежал», — согласился Скай. «Эта идея его тоже посетила. Я напомнил про Крея, и вроде как он одумался. В конце концов, несмотря на трусость, сдавать товарищей Фаул раньше не любил. И к Крею, кажется, очень привязан. Вот насчет самого Крея я не так уверен. Может быть, он давным-давно заметил дыхание стража, да и смылся куда подальше. Но Фаул этого не знает. Так что сейчас он наверняка побежит к своим приятелям. Есть даже шанс, что они похоронят тела, и это сработает. Ну или хоть выведут коллег Пита на место преступления. Тоже, согласись, неплохо. Если коллеги успеют их поймать и унести оттуда ноги до пробуждения стража», — скептично улыбнулся Ник. «Ну, у меня есть еще одна идея». Скай рассказал про чарно-мудреца и трещину в темный мир. «Между прочим, это может быть действительно трещина в темный мир, ну или в какой-нибудь еще», — подытожил волшебник. «Это бы объяснило, почему никто никогда не видел спящего стража. Его тут попросту нет. Да он и не спит вовсе. Просто большая концентрация, не знаю, страданий, нежити или чего еще, что возникает после множества смертей, открывает вот такую дыру к нему в мир. Вот он и вылезает, злой и голодный. А потом, как это описано в разных источниках, уходит обратно, закрыв за собой дверь. Что объясняет, почему огромная тварь, поубивав уйму народа, всегда мирно удаляется во свояси, а не отправляется сеять ужас по всей округе. Ему тут, в чужом мире, наверное, просто не нравится. Больше ведь ни единый дух так себя не ведет, заметьте». Пит и Ник согласно кивнули. «Так что», — продолжил Скай, — «сейчас мы собираем вещички и к рассвету выдвигаемся. Мы с Питом в горы искать дыру, из которой растет этот конский хвост, и закрывать ее стандартным заклятием, запирающим замковые ворота, а Ник — в столицу, чтобы рассказать все дяде Арли и господину Марку, если мы вдруг не успеем». «Но вообще-то должны. Страж приходит по ночам, так что если этой ночью не пожалует, то до следующей у нас есть время». «Нет уж, у Пита наверняка найдется кто-то, кого можно послать в столицу, а я с вами». «Ник, я бы и Пита с собой не взял, но, боюсь, в горах мне одному не справиться». «А кого-нибудь еще ты отослать из города не хочешь?» — вскинулся Ник. «Милую леди Кэссию, например, почему ты отсылаешь только меня?» Скай вздохнул. Хотел было что-то ответить, но вмешался Пит. «Увы, мы не можем предупредить всех. Это то же самое, что и предупреждать гильдию. Или нам не поверят, и мы попросту увязнем в доказывании реальности угрозы, или поверят, и начнется паника. А предупредить выборочно, решать, кому рассказывать и кого бросить в неведении, этого мы себе не можем позволить, да и времени нет. Чтобы найти эту дыру, может понадобиться весь день. Иногда по долгу службы приходится принимать и такие решения». «А меня, значит, отсылать вы можете?» Скай временами забывал, какими упрямыми бывают люди в 18 лет. «А за тебя мы перед господином Марком поручились, а значит, мы за тебя отвечаем», — развел руками волшебник. Но помощник был непоколебим. Никакие аргументы Ская его не принимали. Уже закончился ужин, вещи были практически все собраны, а Ник так и не согласился. «А если я тебе прикажу? Ты же обещал меня слушаться!» — решился на последний аргумент волшебник. «Значит, я буду нарушителем приказа и обещания!» — заявил Ник. «Что дальше? Запрешь в подвале?» «Да отстань ты от парня!» — вмешался Пит. «Он вправе решать, за что рисковать жизнью. К тому же он видит эти нитки без твоего особого взгляда. То есть у него больше шансов не поскользнуться, не оступиться, не втяпаться лбом в скалу или заметить пропасть». Ник согласно закивал. и вижу, и чувствую, так что я вам там очень даже пригожусь». Скаю осталось только смириться.